Глава 6. Не те пути. Целых две причины теперь подталкивали меня покинуть комнату Рейджсторма. И обе достаточно веские, чтобы я на это отважилась. Убедившись, что в коридоре не слышно шагов и голосов, хотела выйти, но остановилась. Хорошо бы как-то уведомить Эйдена о том, куда я подевалась. Зная, что сообщения в Астре частенько приходят не тому, кому предназначены, не рискнула использовать общие каналы связи. А связаться с ним через личный амулет постеснялась. Поэтому решила оставить записку. Ушла в оранжерею. Встретимся в главном здании на балу. Подумав, приписала ниже. Одолжила твой плащ. Обязательно верну, не переживай. Записку я оставила на кровати. Там ее невозможно было не заметить. Сняла с крючка у двери плащ. Он опустился на мои плечи приятной тяжестью. Прикрыв глаза, я на миг представила, что это Эйден меня обнял и сейчас снова поцелует. Уже по-настоящему. А не чтобы спрятаться от преследователей. «Великая мать, о чем я только думаю?» Вызвала я к божеству своего мира и встряхнулась. Тихо выскользнув за дверь, притворила створку. Без проблем я покинула жилое здание факультета сил и оказалась на улице. Вечерний воздух был терпким и прохладным, напоенным пьянящим ароматом игникоров. В темноте их лепестки напоминали холодное пламя и выглядели еще красивее, чем днем. Казалось, повсюду зажглись тысячи магических огней, манящих и загадочных, побуждающих на что-то безрассудное. Кутаясь в плащ Эйдена, я поспешила к парку, в котором располагался кампус факультета природы и мой домик рядом с оранжереей. Торопясь завершить дела, я почти бежала, путаясь в длинных полах чужого плаща. Приходилось придерживать их руками, чтобы не споткнуться. Игникоры превратили наш и без того чудесный парк в подлинное сказочное место. Позабыв обо всем на свете, я залюбовалась ими и в который уже раз попыталась вступить в контакт прямо на ходу. Но как ни старалась, цветы не отвечали. Я даже не чувствовала их так, как другие растения. И это тоже было загадкой. Меня отвлекло шуршание. Я притормозила, вглядываясь в темный прогал между ближайшими кустами. Свет огникоров туда не проникал, слепя и создавая излишние контрасты теней. Мне никак не получилось рассмотреть, что же там такое шевелится. Нечто маленькое выпрыгнуло прямо мне под ноги. Взвизгнув, я отпрянула и схватилась за сердце. Это кактус-попрыгунчик, напугав меня до полуобморока, припустил прочь по дорожке, лихо перебирая корешками. Непоседливая малышка с кокетливым цветочком на боку не в первый раз уже сбегала из оранжереи, и поймать ее была целая проблема. «Стой!» — крикнула я, сделав несколько шагов следом. Догнать шуструю хулиганку на каблуках оказалось непростой задачей. Да и как ее схватишь? Я вытянула вперед руку, собираясь остановить беглянку магией. И вдруг меня грубо дернули за плащ. Сорвавшееся с пальцев плетение просвистело мимо цели, а в следующий миг мне на голову опустился вонючий мешок. Одновременно на меня навалились сзади. Обхватили, туго прижав локти к телу. Кто-то заткнул ладонью рот, едва не задушив меня пыльной тканью. Мелькнула паническая мысль. Галхейты до меня добрались. Представив, что вот-вот стану оболочкой для бестелесных, я забилась в ужасе и укусила одного из похитителей за пальцы. Женский визг над самым ухом едва меня не оглушил. Зато почти удалось вырваться. К несчастью, нога подвернулась, а потом меня двинули под дых и повалили, надавав тумаков, куда придется. Похитители тащили меня по земле, точно какой-нибудь мешок. Ветки царапали ноги. Я обо что-то больно саданулась локтем, а затем все неожиданно закончилось. Цепкие пальцы разжались, раздались новые вскрики, тоже женские. «Бежим!» Послышался удаляющий топот ног. «Пусти!» «Еще раз ее тронете, и я не стану церемониться, понятно?» Угрожающе рявкнул Эйден. «Это все Виктория. Она сказала, что ты теперь с этой. Это же неправда, Рейджсторм?» Вопила одна из напавших на меня гадюк. «Мою девушку зовут Элиана Бельсанте. Усвойте раз и навсегда». «Пусти! Синяк останется! Хам!» Пищала несчастная, которую я никак не могла разглядеть из-за мешка на голове. Узел как-то хитро затянули на шее, и никак не получалось его развязать. Я судорожно ощупывала ткани, находя за что зацепиться пальцами. Казалось, еще чуть-чуть, и я задохнусь. «Вали, и чтобы я вас больше не видел рядом с Элли». Хулиганка снова пискнула и бросилась прочь, судя по стуку каблучков, а меня, наконец, освободили. Втянув воздух всей грудью, я сначала закашлялась, а потом чихнула. И только после уставилась на Эйдена, который сидел передо мной на корточках, комкая в руках обычную казенную наволочку в цветочек. Так вот, что я приняла за мешок. «Ты совсем не умеешь защищаться?» Поинтересовался он с укором и протянул мне руку. «Эйден, я думала, что это Галхейт, и растерялась». «К счастью, всего лишь мои воздыхательницы, прости». «Твои кто?» – переспросила я, поднимаясь на ноги с его помощью. «Девушки, которые почему-то решили, что я принадлежу им. Я с этими фанатками озабоченными даже не встречался ни разу. То есть не ходил на свидания и все такое», – пояснил он, так и не выпустив мою руку. «Откуда тогда знаешь, что они твои поклонницы?» «Ну, видел, и не раз. Они частенько приходят посмотреть на наши с Нихелисом спарринги. Иногда пишут всякие записки и подбрасывают раздевалку. Они навязчивые, но я не думал, что они могут быть опасными», – пробормотал Эйден слегка смущенно. «Ох». Я наступила на подвернутую ногу и пошатнулась, и Эйден меня тут же подхватил на руки. «Где болит? Сильно досталось? Отнесу-ка, пожалуй, тебя в лазарет». «Не надо в лазарет. С растяжением я и сама прекрасно справлюсь», – воспротивилась я. «Уверена?» – засомневался он. «Тогда, может, домой? Где твой дом?» А мне так понравилось у него на руках, что я вконец обнаглела и попросила. «Лучше отнеси меня в оранжерею, если уж так хочется куда-то отнести». Рэч Шторм только хмыкнул и, прихватив плащ, чтобы не наступить, зашагал в нужную сторону. Стоило оказаться в оранжерее, и растения приветственно затрепетали. Я улыбнулась, отвечая всем и сразу. «Что тебе здесь понадобилось в такое время?» – спросил Эйден, с любопытством осматриваясь. «Нужно каналы почистить кристаллическим папоротником», – ответила я. «Поставь меня, пожалуйста». «А как же нога?» Вместо ответа я прикрыла глаза и сосредоточилась. Голеностоп постепенно перестал болеть. Глубокие кровоточащие царапины на лодыжках затянулись, а кожа стала гладкой и сияющей. Осталось только смыть грязь. Я открыла глаза и не без самодовольства улыбнулась. «Вот и все». «Неплохо», — восхитился Эйден, ставя меня на ноги. «Ты бы легко сдала некоторые предметы и на нашем факультете. Например, теургию тела». «Вполне. А еще я могла бы стать неплохим целителем. И, кстати, посещаю дополнительные занятия по целительскому делу. Но предпочитаю работать с растениями, а не моя страсть». «Понятно», — протянул Эйден, прогуливаясь по оранжерее. «Его присутствие тоже было нарушением. Но я была уверена, что он не поступит, как Бекка, и не станет ничего портить». Остановившись напротив Альвис, Эйден попытался потрогать пальцем ее челюсти. Он и не подозревал, что разумная Дианея с самого начала пристально за ним наблюдает. Альвис клацнула створками, едва не отхватив ему кисть мощными зубами, и открыла глаза. Эйден увернулся и, пробормотав что-то непонятное, но весьма напоминающее ругательство, отодвинулся подальше. «И кого это ты привела?» – с подозрением спросила у меня Дианея. «Альвис, это Эйден Рейджсторм», – представила я ей нового знакомого. «Подозрительный какой-то. Поглядывает на тебя так, будто хочет размножаться. Будь с ним осторожнее, если не хочешь, чтобы его тычинка...» «Прекрати, не желаю это слышать», – вспылила я и покраснела до корней волос. «Хорошо, хоть Рэч Сторм ее не мог услышать, а то я бы со стыда сгорела». «Я ничего не говорил», – слегка растерялся Эйден, но тут же сообразил. «А, это ты с ней?» «Ага, я понимаю даже те растения, которые не умеют или не желают говорить вслух по какой-либо причине. Это мой особый дар». «Ясно. И что же она тебе такое сказала, что ты так смутилась?» Эйден смотрел на меня прямо. «Да так, всякие гадости про тебя», — ответила я неопределенно и вспыхнула еще больше. Принялась суетиться и едва не уронила горшок с кристаллическим папоротником. Эйден, очутившись за моей спиной, ловко поймал его, в результате чего мы оказались тесно прижаты. Соприкоснувшись с ним снова, я испытала приятный трепет и замерла, не зная, как реагировать. «Давай помогу, а то, чувствую, мы сегодня на бал не попадем», — предложил Эйден. «Отлично. Принеси, пожалуйста, на этот стол вон те горшки». Я указала на десяток, составленных в углу. Руки дрожали не то от пережитого в парке, не то от близости парня. Или от того и другого вместе. «Красивые. Что ты собираешься с ними делать?» «Нужно прочистить каналы. Видишь, вон тут внизу листочки потемнели. Это от того, что магия туда не поступает. Кристаллические папоротники – истинно магические растения. А за ними ухаживали, как за обыкновенными, и едва не загубили. Процедура обязательная, но не переживай, это не займет много времени». Я принялась за работу точными и быстрыми движениями, рассылая магические импульсы по каждому листу. Даже дрожь в пальцах унялась, стоило сосредоточиться на любимом деле. В оранжерее будто музыка ветра зазвучала. Папоротники довольно зазвенели. Они обожали эту процедуру. Эйден некоторое время наблюдал за мной, молча переставляя горшки с уже обработанными растениями. «Ты готова спасать любую былинку, но совсем не способна защитить себя, Элли», — проговорил он задумчиво. «Зря считаешь, что я не способна за себя постоять», — возразила я, слегка уязвленная такими выводами. «Если бы я не растерялась, легко смогла бы избавиться от этих дур. Мало кто представляет, что творит с человеком пересохшая до трещин кожи. Зуд такой, что туши свет. Особенно если влага попадет, или что похуже. Им бы мгновенно не до меня стало, уж поверь. И даже Астра расценила бы мои действия лишь как мелкую шалость или самозащиту». «Ого, да ты жестокая». «Я? Нет. А вот растение...» Я хищно улыбнулась. «Я же в парке. Стоило мне попросить о помощи, этим девицам не поздоровилась бы. Вот только я как-то даже не подумала об этом». Рэдж Сторм усмехнулся. «Жестокие растения? Ну, разве что такие, как твоя Альвис. Но, насколько мне известно, в нашем парке подобных ей нет». «Еще как есть. Просто они мирные, пока их не обижают». «Не знал. Надо же». «Это-то еще не было у меня дома, в мире чаще. Представь себе сплошь покрытую непроходимыми лесами планету, где люди живут в небольших городах и поселениях, окружённым защитными барьерами». «И что же, за барьеры никто никогда не выходит?» «Выходят, но отваживаются на это лишь единицы. В основном оборотники, способные менять облик. Да еще теневики, которые могут перемещаться тенями куда угодно. Остальные исключительно пользуются порталами или в сопровождении отрядов охраны». «Значит, ты из мира чаще», — повторил Эйден, слушающий с живым интересом. «Хотел бы и я однажды увидеть». Он как-то мечтательно на меня посмотрел. «Жаль, что это невозможно». Я вздохнула, а затем уставилась на Рейдшторма совсем другими глазами. «Галхейты просят тебя провести их в твой мир, но как? Ведь только Астрарум решает, когда и куда открыть путь».